изъеденная проказой, с провалившимися носами и запавшими ртами, и самодовольные тупые рыла, и откровенно злобные морды с обнажившимися мускулами и нервами, и неизменно похотливые хари с трепещущими губами, разросшимися до двух кусков мяса. У женщин были усы и бороды. Мужчины демонстрировали сложные прически из накладных волос и жемчужные ожерелья на забастых шеях. Вот ребенок с глазом циклопа во лбу. Вот старик, зелеными отвисшими губами высасывающий сок из цветка орхидеи. А вот молодые девушки с трубками в зубах. И над каждым портретом краткая запись, удостоверяющая жестокое сходство. Душа мамаши Дантеск, душа папаши Коко, душа мадмуазель Жюльет Пилю. Поистине, когда Оскар Мальвазен смотрел на эти фрески, он сам пугался своей работы. Неужели ему так никогда и не встретить избранную душу, способную заставить его кисть написать пленительную картину? Как-то вечером, когда он, морщась, прогуливался вдоль своих фресок, над морем разразилась жестокая буря. Свет померк. Вспышки молнии метались по зале и хлестали пощечинами белого огня, усеянные масками стены. Ослепленный судорогами молний, Оскар Мальвазен почувствовал, что изображения в этой зале отделяются от стен, обретают силу и жизнь. Эти кошмарные видения с головами чудовищ, с их руками, глазами и зубами оживали. Из глотки его вырвался крик. Он бежал по мастерской, выбежал, остановился на крыльце, заливаемый потоками дождя. От жалкого страха у него схватило живот, зубы его стучали. И ему казалось, что сквозь шум ливня он слышит глухие звуки скачущих по плиткам ног. Крыши, раскинувшиеся внизу деревни, казалось, выгибали спины под дождем. Море накатывало на берег и вновь проглатывало свои тяжелые валы. Трещали деревья. В одном из окон появился свет. Оскар Мальвазен торопливо перекрестился и поклялся, что ноги его больше не будет в этой проклятой мастерской. Он был верен своей клятве 4 месяца. В конце 4-го месяца он оставил побережье и уехал в Париж, вызванный на презентацию новой марки инсектицидов. Когда он возвратился в пенаты, он был уже другим человеком. И только потому, что был теперь не один. Его сопровождала молодая женщина, на которой он женился неделю назад. Она была так хороша, так обаятельно, что жители Терры Марины простили Оскару Мальвазену свои прежние обиды. Они говорили о нем. Ему не хватало женщины. Теперь образумится. Сколько ставите на то, что она заставит его сжечь все те ужасы, которые он намалевал? Маленькая Люсьена и в самом деле выглядела очень мило. Худощавое бледное личико ангельской чистоты, сияющее искренностью глаза. Оскар Мальвазен был влюблен в жену без памяти. Для него в ней соединялись все те качества, которые он прежде тщетно искал в других. И если бы она попросила, он с готовностью пожертвовал бы фресками мастерской, чтобы доставить ей удовольствие. Но она была ими восхищена. Она говорила: «Дорогой мой, это странно, но я тоже, когда смотрю на людей, вижу сначала их душу». И однажды она попросила его написать ее портрет. «Я не хотел предлагать тебе это», — сказал Оскар Мальвазен, «потому что боялся ранить тебя своими неуклюжими прозрениями. Но если ты сама просишь...» «Так значит, ты считаешь, что у меня есть недостатки?» — сказала она с кокетливой улыбкой. «Нет. Самое большее — какая-нибудь невинная странность. Может быть, какое-нибудь очаровательное несовершенство, которое появится на холсте. Ты боишься?» «Нет. А ты?» «Нисколько. Тогда за дело!» — весело вскричал он. И, усадив свою модель, он взял лучший холст, какой у него был, и выбрал самые лучшие кисти, чтобы приступить к картине, которая должна была стать его шедевром. «Наконец-то», — говорил он, —